Тьфу ты! С облегчением выдохнула девушка. А я думала, отец пришел. Толстуха широко улыбнулась. Пришел-таки. Ну, заходи, птица залетная. Дочь хозяина подвинулась, Ильмаранин присел рядом. Ему показалось, что девушка пахнет молоком. Толстуха хитро улыбнулась и изрекла, понимающе кивнув Руалу. Не спится, да, парень? От любви не убежишь. Так-то. Девушка прерывисто вздохнула, и тогда Руал Ильмаранин заговорил. Он говорил просто и вместе с тем вдохновенно. И в этом рассказе были и большая любовь, и тайная помолвка, и жестокий отец, выдавший невесту за другого. Обе слушательницы подались вперед, кухарка, забывшись, терла до дыр давно сухую тарелку, а девушка комкала от переживаний подол своего простенького платья. Едва Руал дошел до момента, когда плясала свадьба, стонал отвергнутый жених и пыталась покончить с собой молодая, на глазах у обеих показались слезы, которые к концу истории пролились наружу. «Наверное, ее отец думал, что она вам не ровня», всхлипывая, спросила девушка. Руал улыбнулся печально. «Я думаю, он просто боялся. За мной уже тогда шла слава ясновидца». «Как-как?» переспросили его слушательницы в один голос. Руал улыбнулся еще печальнее, взял неробей руку девушки в свои и развернул ее ладонью кверху. «Ну, вот так-то», воскликнул он, в то же время решительно пресекая ее слабую попытку высвободить руку. «Да вы ведь тоже страдаете от любви». Кухарка ахнула одновременно с вопросом девушки. «А вы откуда знаете?» Руал улыбнулся так печально, как только мог. «Я вижу многое, что недоступно другим. Вижу, ваш возлюбленный рядом, но вы не можете быть вместе. Вижу, между вами преграды. Вижу поцелуй. Совсем недавно, да? О, какой нежный поцелуй!» Девушка покраснела до ушей и вырвала руку. Кухарка стояла, широко распахнув глаза и рот. Неизвестно, чем закончилась бы эта сцена, если бы не распахнулась дверь, и на пороге не встал бы темный, как туча, хозяин. «Какого пса? А ну марш в кровать!» — прикрикнул он на дочь. Та вскочила и, пригнувшись, выбежала вон. «А ты что здесь делаешь?» — продолжал хозяин, обращаясь к Руалу. «Пшел!» Руал не стал спорить и последовал примеру девушки. Уходя, он слышал, как хозяин отчитывает кухарку. Работники встали до рассвета. Сонные, хмурые, они вылезали из сарая, смотрели на серое небо и вяло переругивались. Руал забрался на освободившееся теплое место и проспал еще пару часов. Разбудило его солнце, разогнавшее, наконец, тучи и проникшее в сарай через множество крупных щелей. Руал довольно улыбнулся и, потягиваясь, стряхивая солому, выбрался наружу. Его удивило, почему работники, вместо того, чтобы заняться делом, толпятся у крыльца и громко что-то выясняют. Потом он перевел взгляд и увидел на крыльце хозяина. Хозяин тоже увидел Руала и недобро ухмыльнулся. «А ну иди сюда, ты!» Руал подошел. Работники расступились перед ним, как перед зачумленным. «Ты что же?» Тихо, с угрозой проговорил хозяин. «Ты что же, закон забыл? Не воровать, где ночуешь!» «В чем дело?» Тоже тихо спросил Руал, у которого ёкнуло сердце. Хозяин ступил с крыльца и внезапным цепким движением ухватил Руала за грудки. «Не знаешь, дрянь? А два гроша на полке лежали!» Он дышал Руалу в лицо спертым нечистым дыханием. Маленькие глазки буравили жертву насквозь. «Это ошибка», — сказал Руал, стараясь говорить спокойно. «Я не видел никаких двух грошей». Хозяин сильно оттолкнул его, так что он чуть не упал на стоящих позади парней. «Ох ты, ворюга! Да я сейчас тебя вздерну на первом суку! Мне только спасибо скажут!» Руала схватили за плечи, грубо встряхнули и швырнули вперед. Он споткнулся о крыльцо и упал лицом вниз. Больно впилась в грудь золотая фигурка. «А ну, обыщите!» — приказал хозяин. Смертельная опасность нависла над золотой ящерицей. Чьи-то проворные руки принялись гулять по руаловой одежде. Полезли за пазуху. Руал вскочил, отшвырнул двоих, рванулся вслепую, ненадолго освободился и снова упал, придавленный к земле. На шею ему накинули веревку. «Ой, батюшки, да что же вы делаете?» — надсадно заверещал вдруг женский голос. «Да не вор он! Не вор!» Работники приостановились, не разжимая, впрочем, удерживающих Руала рук. «Ясновидящий он!» — причитала кухарка. «А вы, хозяин, со своих спросите прежде. Кто-то из своих спер, а на этого валят». Удивленные работники позволили Руалу подняться. «У меня и карманов-то нет», — сказал он непослушными губами. Хозяин на крыльце презрительно хмурился, отмахиваясь от дочери, которая что-то горячо ему шептала. Рядом держалась за сердце кухарка. «Нет у него карманов, конечно. На нем одежда мужнина, а тот карманов не любил». Руалово сердце бешено колотилось о ящерицу, притаившуюся за пазухой. «Ясновидящий», — раздраженно проворчал хозяин. «А денежки сами сбежали, да? Ноги у них выросли, так? Ясновидящий, пес тебя побери! А вот узнай, ясновидящий, кто деньги спер!» Радостно закивала кухарка. Загалдели работники, Руал потер ушибленную руку и сказал в сторону. «Да запросто». 12 полных стаканов стояли на просторном столе. Вдоль стены выстроились работники, возбужденные, не в меру шумные. Веснущий Руалов знакомец тонко хихикал. Темноволосый красивый парень то и дело вытирал штаны вспотевшей ладони. Он нервничал сверх меры. С противоположной стороны стола на него смотрела, не отрываясь, хозяйская дочь. Хозяин стоял тут же, опустив тяжелую ладонь на худое плечо бледного мальчишки, сына. Кухарка подбоченец поощряла Руала улыбкой. «Здесь 12 стаканов», — бодро сказал Руал. «Вода в них заговоренная. По команде все берут стаканы в руки, и я тоже, чтобы не было сомнений». «И я возьму, так и быть», — добродушно пробасила кухарка. «Я читаю заклинание», — продолжал Руал. «И в руках вора стакан трескается. У кого стакан треснет, тот украл 2 гроша. И это доказано, потому что заклинания не врут. Ясно?» Веснущий от напряжения хихикал так громко, что соседи по очереди отпустили ему тумака. Темноволосый был бледен, как молоко, и судорожно мял трясущиеся руки. «Ну?» — процедил хозяин. «Начали!» — сказал Руал, и первый взял со стола стакан. Второй стакан взяла кухарка. Работники мялись, переглядывались, по очереди подходили к столу. Вскоре он опустел. Хозяйская дочь не сводила пристального взгляда с темноволосого. Тот прятал глаза и едва сдерживал дрожь в руках. Наступила торжественная тишина. В тишине Руал начал. «Темень и солнце, земля и вода, тайное явным достанет тогда». Он говорил тихо, зловеще растягивая слова. «Тайное явным достанет сейчас, в этот единственный...» Голос его снизился до бормотания. Руки со стаканами напряженно тряслись. «В этот единственный раз!» Слово «раз» хлестнуло, как удар бича. Хозяйская дочка вскрикнула, и потом снова стало тихо. Все смотрели на темноволосого. У него с рук капала вода. Кап, кап. Стакан красивого юноши дал трещину до самого дна. «Ах, батюшки!» — прошептала кухарка. «О, как!» — тихо, почти ласково проговорил хозяин. «О, как, дружочек Барт!» «Я не брал!» — в тоске закричал темноволосый. Его оттирали к двери. Разрыдалась в голос хозяйская дочка, выбежала, чуть не сбив с ног брата, которого колотила крупная дрожь. «Батюшки!» — кухарка кинулась вслед за ней. Руал, прижавшись спиной к стене, отхлебнул воды из своего стакана, поперхнулся. Темноволосого взяли в кольцо, потом, не обращая внимания на слезы и крики о невиновности, поволокли во двор. Руал бездумно, как заведенный, вышел тоже. Юношу уже раздевали, кто-то щелкал кнутом, одобрительно покрикивал хозяин, удерживая возле себя вырывающегося сына. «Нечего отлынивать. Посмотри, тебе тоже наука». Темноволосого растянули на траве четверо, удерживая его за руки и за ноги. Здоровенный детина стервенело пошел работать кнутом. Руал хотел уйти и не мог. Ноги не слушались. Хозяин бодро прикрикивал. «По заслуге, ворюги! По заслуге! Давай! Еще!» «Отпустите! Нет!» Рванулась с крыльца хозяйская дочь. Ее схватила в объятия подоспевшая кухарка, скрутила, увлекая в дом. Девушка зашла с криком. «Нет, он не мог!» Обернулся, нахмурившись, хозяин. Кухарка втащила девушку в дом, уговаривая, сама обливаясь слезами. Из-за захлопнувшейся двери донеслось отчаянное: «Звери!» Руалу стало дурно. Он стоял, привалившись к стене, грыз руку, ощущая на языке привкус крови. Неистовствовал, рассекал, впивался хлыст. Четверым, удерживающим Барта на земле, уже почти не приходилось прилагать для этого усилий. Остальные работники стояли, сбившись в кучку, застывшими белыми лицами. «Папа!» — закричал вдруг мальчишка, хозяйский сын, голосом подстреленного зверька. «Папа, прости! Отпусти Барта! Не надо!» Он упал перед отцом на колени, из его рук выпали две медные монетки и закатились в траву. Стало тихо. Не свистел кнут и уже не стонал Барт, только плакал навзрыд мальчишка. «Он не брал! Это я! Прости!» Хозяин тупо на него смотрел, беззвучно жевал губами. Потом все, кроме безжизненно лежавшего на траве юноши, посмотрели на скорчившегося под стеной, сжавшегося в комок Ильмаранина. Руала били все. Сначала его исступленно хлестали кнутом, потом кухарка в слезах колотила его по спине палкой, потом хозяин тыкал его в живот сапогами. «Вот тебе приблуда! Вот тебе пес!» Потом работники все вместе наваливались и били, молотили, таскали за волосы, плевали в лицо, пока Руал не потерял сознание. Полуживого его выбросили в канаву, полную ледяной воды, которая и привела его в чувство. Очнувшись, он слышал голоса. «Не сдох он, что ли?» «Да вроде сдох, ясновидец. А ты притопи его, на всякий случай». «Охота руки марать». Голоса отдалились. Руал осторожно дернул рукой и нащупал таки за пазухой чудом уцелевший в остатках одежды сверток. Маран лежал в канаве на обочине большой дороги. Перед глазами у него извивался в мокрой глине, придавленный камнем, дождевой червяк. Подергивалось склизкое кольчатое тело, захлестывалось петлями, проглядывали сквозь розовую кожу темно-фиолетовые внутренности. Захлебываясь в мутной луже, Руал ощущал себя таким вот полураздавленным червем, никчемным, мерзким, корчившимся в ожидании своей жалкой смерти. «Вот что, дорогуша», — сказал Ларт на следующий после визита в ратушу день. «Я еще раз убедился, что в серьезных делах твоя помощь так же эффективна, как ловля блох каминными щипцами. Поэтому сегодня тебе поручается сторожить наши комнаты». Мне нечего было возразить. Я горестно наблюдал, как он собирается, засыпает в кошелек пригоршню золотых монет и отправляется на поиски мифических следов мифической третьей силы в городе Карати. Закрывая за собой дверь, Ларт бросил через плечо: «И не смей переступать порог, даже если вся гостиница вспыхнет огнем». Его шаги стихли на лестнице. Я почувствовал себя узником каменного мешка, как бы в насмешку окруженного роскошью и комфортом. Часы на башне напротив пробили 11 утра. Пошатываясь по комнатам, я уселся на подоконнике и принялся глазеть на прохожих. Все они представлялись мне сейчас чужими и в высшей степени никчемными людьми, глупыми и чванливыми. Среди женщин я не отметил ни одной превосходящей привлекательностью дохлого хорька. Горько вздыхая, я вспомнил родные места. Трактирщика, наливавшего мне в долг, и милашку Данну, считавшую меня учеником чародея. По стеклу полозла муха, я жестоко с ней расправился. В этот момент душевного упадка мне послышался стук в дверь. Неприятно пораженный, я замер. Стук повторился, на этот раз явно, хотя и не громко. Я струхнул, потому что одно дело прикрываться волшебником по поручению и в присутствии Легиара, и совсем другое — изображать магическое величие в одиночку, на свой страх и риск. Мне пришла в голову малодушная мысль притаиться. Стук, однако, повторился снова. Весь подобравшись, я отправился к двери, пытаясь выработать на ходу достаточно убедительную для мага линию поведения. «Что вам угодно?» — рявкнул я, распахивая дверь. В двух шагах передо мной испуганно хлопало васильковыми глазами очаровательное существо в чепце и передничке горничной. Я охнул. «Господин волшебник!» — тонким дрожащим голоском пропела эта пичуга. «Простите, Уборка. Извините. И она присела до земли в неуклюжем реверансе. Не веря своему счастью, я отступил вглубь комнаты. Пичуга, немного приободрившись, втащила в номер ведро с водой и щетку на длинной ручке. Ей, может быть, исполнилось 16. Ростом она была мне по плечо, а я ведь не великан. Из-под накрахмаленного чепца выбивались рыжеватые волосенки, а на румяной мордашке с пухлыми щечками читалась уморительная решимость выполнить трудную и опасную миссию по уборке комнат чародея. Судьба жалилась таки надо мной, решив вознаградить за провал на званом ужине у мэра. Пичуга принялась за работу. Извлечена была из ведра истекающая водой мохнатая тряпка, ловко наверчена на щетку и запущена под кресло, в которое я немедленно влез с ногами. Стараясь не смотреть на меня, васильковые глазки серьезно потупились. «Как тебя зовут?» — спросил я небрежно. «Мирена», — скромно ответили васильковые глазки. Я приходил во все больший восторг. Пичуга елозила тряпкой по полу, рукава ее платьица задрались к локтям, обнажая тоненькие белые руки, а чепец съехал на лоб, обнаружив сзади на шее милый рыженький завиток. Работала она не ахти как. Я бывало мыл пол куда быстрее и чище. Мне стоило значительных усилий подавить в себе желание преподать ей урок влажной уборки. Вот она выпрямилась, тыльной стороной ладони убирая от глаз непослушные прятки, и встретилась со мной глазами. Без того розовые щеки ее стали совсем красными. «Не будет ли любезен господин волшебник позвать господина своего слугу, чтобы карниз?» Она запнулась. «Что, милая?» — переспросил я благосклонно. «Карниз. Протереть. Высоко я не достану». Я наконец понял. Она собиралась стереть пыль с карниза над окном, до которого ей было, как до неба. «А моего бездельника нет», — сказал я огорченно. «Я, видишь ли, услал его сегодня с важным поручением. Что ж делать?» Она покусала губки, потом решительно тряхнула головой и полезла на подоконник. Будь ее рука хоть в половину длинней, она, возможно, дотянулась бы до карниза, став на цыпочки. Я понаблюдал за ее отчаянными акробатическими упражнениями, потом подошел сзади, взял ее за талию и поднял повыше. Вес в ней было, как в годовалом котенке. Под корсетом прощупывались теплые ребра. Дернувшись от неожиданности, она вскоре затихла, повисела минуту без движения и, наконец, стряхнула мне на голову щепотку мелкой белой пыли. Я осторожно поставил ее на подоконник. Не глядя, она соскочила на пол и кинулась к своему ведру, будто ища у него помощи и защиты. «Вот и справились», — сказал я мягко. Васильковые глазки были широко распахнуты, худая грудка под передником ходила ходуном. «Волшебники — странный народ, Мирена», — начал я, делая шаг ей навстречу. «Им приходится путешествовать, сражаться с чудовищами, помогать людям. Тебе, например, нужна помощь?» Она отступила, держа перед собой тряпку, как белый флаг. Я улыбнулся мудро и устало. «Дитя мое, волшебники не такие, какими кажутся. Посмотри на меня. Ты видишь, я молод. Но я уже повидал такое, чего тебе никогда не вообразить. Оставь свою тряпку. Я совершил множество подвигов. А теперь я хочу покоя. Положи тряпку на пол. Просто покоя, чтобы в печке трещал огонь и нежного друга рядом. Брось тряпку в конце концов». У нее были сухие, горячие губы. Тряпка шлепнулась на пол, подняв фонтан брызг. «Господин волшебник», — шептала Пичуга, вздрагивая и отстраняясь. «Я всегда робела перед важными господами, а колдунов вообще не видела. Нет, я знаю свое место, господин волшебник. Я просто служанка. Я боюсь высокородных». «Не бойся, дитя мое. Я беспощаден к врагам. Но ты другое дело». Я взвалил ее на плечо и поспешно поволок в спальню. Предательски скрипнула входная дверь. Конечно, это был Ларт. Вездесущий, вовремя появляющийся Ларт, ответивший на мое замешательство скептической улыбкой. Мирена отдувалась, поправляя чепец. «Я не помешал, мой господин?» — спросил Легиар заботливо. Я промямлил что-то нечленораздельное, а Пичуга вдруг спохватилась. «Ой, господин слуга, я же не убрала у вас комнате». И, подхватив ведро, тряпку и щетку, она нырнула в комнатушку для прислуги. Лард проводил ее оценивающим взглядом, хмыкнул и неспешно двинулся следом. Я остался стоять посреди гостиной в луже воды. Мирена не возвращалась. Звук тряпки, возимой по полу, вскоре стих. Я подошел к портьере, закрывавшей вход в комнату для прислуги, и прислушался. Знакомый тонкий голосок повторял возбужденно. «А я тогда говорю, что боюсь важных господ, особенно волшебников». «А слуг не боишься?» — деловито поинтересовался Ларт. «Слуг? Нет». Смущаясь, ответила Пичуга. Стало тихо. Потом тонкий голос пронзительно залепетал что-то, явственно произнеся несколько раз «не надо». У меня свело челюсти. За портьерой упало что-то тяжелое. Просительный голос испуганно вскрикнул. На секунду превратился в умоляющий, потом затих. Что-то успокаивающе проворковал Ларт. Гулко ударили часы на башне. Я почувствовал, что у меня промокли ноги, повернулся и пошел прочь, скрываясь от оглушающего страстного шепота. И тут меня остановил странный, не имеющий отношения к страсти звук, пугающий, негромкий, но внятный, как шипение ядовитой змеи. Вскрикнул Ларт. Я не слышал раньше, чтобы он так кричал. Это был крик испуганного человека. Я кинулся назад и одним махом откинул портьеру. Мирена! Маленькая глупенькая Мирена стояла посреди комнаты в одной сорочке, с распущенными по плечам, растрепанными волосами. Лицо ее изменилось до неузнаваемости. Глаза закатились под лоб. Рот был полуоткрыт, губы и язык не шевелились, и все же внятно, совершенно явственно из ее горла вдруг донесся чужой низкий голос. «Она наблюдает! Ищи, Легиар! Ее дыхание среди нас! Среди нас! Ей нужен привратник!» Я набрал в грудь воздуха, чтобы заорать, что есть мочи. Ларт предупредил это намерение и быстро зажал мне рот рукой. А с неподвижных губ Мирейна слетала, чередуясь шипением и странным пузырящимся звуком. «Она идет! Она на пороге! Ожидает ждать недолго! Ржавчина! Ржавчина! Помни, Легиар! Огонь, загляни мне в глаза! Рваная дыра, где было солнце! Посмотри! Вот лезвие исходит слезами! Она! Она!» Мирена вдруг прерывисто вздохнула, дернулась и опустилась на пол. Мы оба кинулись к ней. Она попросту спала, крепко и безмятежно, как ребенок. «Знамение!» — прошептал бледный Легиар. «Знамение!»